Впрочем, у меня дома дистиллятор стоит. Я кипячу воду, чай пью только дистиллированную. А почему дистиллированную? Ну, просто там солей нет, всякой хуеты нет, грязи вот этой нет, стихии всякой нет. Паразитов нет. Дистиллированная вода, дистиллятор у меня стоит, и все, я горе не знаю. Ну, понятно. А красный чай до сих пор пьете? Я всякий чай пью, красный, ну, предпочитаю сейчас красный пить. Это серьезный чай, я помню, где-то вы говорили. Я тоже пробовал красный, мне больше нравится зеленый, вот. Ну, по ситуации пью, как по настроению. Бывает, ну, зеленый смайлик. Я каркаде даже, это не чай уже, а каркаде порой завариваюсь там с японскими всякими зелеными травами. Вот утром сегодня делал. Ну, это на любителя, когда что, потому что чай я выпью все вечера, потому что уснуть не могу. Там теофилин содержится, он говорит больше, чем теофилин. И не спится потом после такого чая. Конечно, конечно. Вот. Ну а что касается вот этих мотоциклов, как разговор.